Сделав вид, что ничего не слышит, продавец насекомых внимательно разглядывал лестницу. «Вроде не трухлявая, крепкая». Я схватил его за локоть, оттащил назад. «Осторожно, там ловушка. Спускаться нужно здесь». Настоящая лестница стояла в глубине совершенно вертикально. Ее можно было по ошибке принять за опору. Я стал спускаться первым и тут же раскаялся, что не пропустил вперед продавца, но было уже поздно. Топая каблуками к лестнице, подскочил зазывало и, вцепившись в нее, начал раскачивать. «Вот оно что! Знали ведь, что опасно, а нас заранее не предупредили? По вашей милости, девочка пострадала!» Положение незавидное. Он что, собирается драться? Но демонстрировать слабость нельзя. «Я не обязан предупреждать. Виноват не я, а те, кто без всякого приглашения незаконно сюда вторглись». Стоя на самом верху лестницы, продавец насекомых смотрел вниз, оскалив острые крысиные зубы. «Перестань! Ссора никому пользы не принесет. Ни вам, ни нам!» «Это не просто ссора. Что за слова «никому пользы не принесет»?» «Неповиновение капитану равносильно бунту», — возмутился я. «Ну зачем же вы так?» Зазывало продолжал раскачивать лестницу. «Просто я хочу помочь человеку спуститься. Достаточно того, что пострадали мы, и я бы никогда не простил себе, если бы по моей вине зашибся капитан». Послышался шепот женщины. «Эти стены и вправду голубые, или только кажутся такими?» Она сидела посреди огромной каменоломни, обхватив руками поднятое колено. Ее фигурка резко выделялась, как консервная банка, брошенная на зеленую траву футбольного поля. «Хорошо ли, что она сидит на камнях? Ведь так можно застудить спину», — подумал я. «Очень жаль, если женщина действительно повредила ногу. Но до чего же призывно поднято это колено?» «В самом деле, голубые, потому-то этот камень и называют водяным. Никогда не слыхали? Если его отшлифовать, он заблестит, как мрамор, но недолговечен. Со временем высыхает и начинает крошиться». Зазывало, наконец, отпустил лестницу и отступил на три шага, застыл в выжидательной позе. Продавец насекомых, спускаясь за мной следом, окликнул женщину. «Все в порядке? Уже не болит?» «Еще как болит!» Ноги продавца насекомых стояли уже чуть ли не у меня на голове. Оставалось три ступеньки, и я, не раздумывая, спрыгнул вниз. Удар пронзил колени тысячу игл, я чуть было не упал, но зазывало поддержал меня. Продавец насекомых, проходя мимо, со смехом стукнул меня по плечу и направился прямо к женщине. «Ну как, может, отвезти к врачу?» «Не надо. На улице стоит джип». «Нет, это слишком сложно», — раздраженно перебил зазывало. «Подняться по лестнице, потом болтаться на веревке. Ей теперь с этим не справиться». «Я бы отнес ее на спине. Если перелом, нужно оказать помощь как можно скорее». «Что вы чепуху мелете?» Зазывало громко хмыкнул, будто в горле у него лопнул воздушный шарик. «Разве вы сможете с человеком на спине подняться по веревке?» «Когда я служил в силах самообороны, меня учили этому. Кроме того, подниматься не нужно, нужно будет спускаться». «Нет, подниматься!» — зазывало кричал, брызгая слюной. Голос его дрожал. «Мы сюда спускались, значит, на обратном пути нужно подниматься». «Вы сюда спускались?» Обескураженный продавец насекомых, осуждающий, глянул на меня. Я тоже был растерян. «Спускались откуда? Разве не ясно? С верхней дороги? С шоссе? Не знаю, с верхней дороги. Но там же никакой веревки нет». «Веревка у нас была с собой». Он нагнулся и поднял лежавшую рядом с лестницей сумку, похожую на фоторепортерскую. «В этой сумке есть все необходимое». «Зачем это вам?» «Предусмотрительность». «Здорово!» — продавец насекомых удивленно повертел своей огромной головой. «Вот почему им удалось избежать нападения собак». «Но как все-таки вы сюда добрались?» — не мог успокоиться я. «Показали водителю такси план, и он нас прямиком довез».